Глава 18. А ваши пророки не могут подсказать, какой артефакт создали? Как он выглядит или на что похож? Тиан устало потер глаза. Нет, никто не будет говорить, отрицательно покачала головой Айше. Длинные серьги зазвенели от движения. Все недовольны вмешательством чужеземцев. Прекрасно, мы рискуем жизнью, помогаем. Алексия зло посмотрела на Ферину, передразнила ее. А все недовольны. Вот и как работать в таких условиях? Может, когда я расскажу про Маркуса, что-то изменится? Айше с опаской смотрела на молодого человека. Вот разгонит он вашу компашку, как узурпаторов власти, и будете знать, мстительно добавила Алекса. А может, я не хочу? Вдруг спросил Марк. Мне нравится моя жизнь, и менять ее на гарфер с гаремом и огромными змеями как-то не хочется. «Но ты станешь афиром!» Айше аж вскрикнула от негодования. Видимо, в ее голове не укладывали слова Марка. «Вообще у меня нет желания здесь находиться», вздохнул Марк, а потом перевел тему. Судя по количеству кварцевого песка и известняка, для артефакта использовалось много стекла. «Из стекла мы видели только окна, но они не магические». Ксандр был спокоен. Он оперся об стену и сложил руки на груди. «Так что думай дальше». «Думай дальше!» – передразнила его Алекса и поморщилась. Девушке не нравилось все – ситуация, Синам и Айше. Это объединяло их с Маркусом. Но задачка перед ними стояла интересная. Это тоже увлекало. Ее ладонь накрыла мужская рука. Тиан легонько сжал ее пальцы, словно желая успокоить и поддержать. Алексия сразу замолчала и немного выдохнула. Наличие рядом Тиана придавало сил и улучшало настроение. Тем более он каждым своим жестом говорил, что они пара. Это подкупало. Алекса никогда замуж не стремилась, даже яро выступала против института брака. Но Тиан изменил все. С ним хотелось проводить много времени, быть рядом, и он ценил ее как человека. Ее интересы, достижения, вкусы. Девушка с благодарностью взглянула на молодого мужчину и потонула в его изумрудных глазах. Их отвлек Ксандр. Похлопал друга по плечу и позвал еще раз осмотреть башню, пока остальные собирали записи. Пришли к общему решению взять с собой документы и изучить столицы. Благо, гарферские порталы работали исправно, поэтому ужинали они уже во дворце. После Алекса, как и все, проводила время над рукописями. Устав сидеть за столом, расположилась на низком диване с кучей подушек. В открытую балконную дверь постучали, она подняла голову, за порогом стоял Тиан. «Как ты туда попал?» – спросила девушка удивленно. Перелез через перила, качнул светлыми кудрями мужчина и зашел, протягивая Алексе сорванный цветок. «Грабишь чужой палисадник?» – улыбнулась она, поднося розу к лицу и наслаждаясь чудесным ароматом. Тиан уселся рядом, а через щепу уже прилег так, что голова оказалась на коленях Алексы. «Подобное к подобному. Красивый цветок, красивой девушки. И я его вырастил только что». «Ты же маг земли!» «Точно! Как я забыла!» Руки девушки бессознательно начали перебирать волосы Тиана. Тот прикрыл глаза и наслаждался простой лаской. Последние дни Алексия постоянно думала об их будущем. Он предложил пожениться, а она безрассудно согласилась. Но что будет дальше, они не обсуждали. «Тиан!» – она тихонько подула на него. «М-м-м», – был ей ответ. Девушка наклонилась к его губам, оставив невесомый поцелуй. «Повторите, я не распробовал». Слабая улыбка появилась на лице Тиана. Алексия склонилась еще раз, и Тиан поймал ее губы. Поцелуй из невесомого, трепетного и нежного быстро превратился в страстный, но громкий стук их прервал. «Давай переберемся в другие покои и никому не скажем», — Тиан подмигнул раскрасневшейся Алексе. «Вы мне нужны, оба», — раздался голос Маркуса, колотившего в дверь с той стороны. Тиан с видимой неохотой поднялся и впустил парня. «Что случилось, друг мой Марк?» «Вот, друг! И другу нужна помощь!» Взъерошенный Маркус закружил по комнате, Было видно, что он сильно нервничает. Айше рассказала про големов. Теперь там толпа всяких пророков, ученых, магов, визирей, и все хотят моей крови. Эксперименты ставить. Проверить, настоящий ты шафир? Алексия подошла и погладила Маркуса по плечу, пытаясь успокоить. Видимо, но я один к ним не пойду. Вы со мной? Конечно, заверила друга Алекса. Мы бы, наоборот, обиделись, если бы это произошло без нас. «Как такое пропустить?» – улыбнулся Тиан. Вышли из покоев вместе. У стены уже стоял Ксандр, и с ним отряд воинов. Увидев их, драконорожденный кивнул и дал команду стражникам показывать путь. «Если бы не Блэквуд, то меня просто бы схватили и увели», – громко пожаловался Марк. «А вы говорите про шафира и наследника. Это больше похоже на плен». Зашли в огромный зал с округлыми потолками и мозаичным полом. Стены были причудливо расписаны дивными растениями и цветами. В центре зала располагалась углубленная стена, а вокруг нее сидели мужчины. Алексия только одного из них знала – Мехеда. И это не являлось плюсом в этой ситуации. Видимо, ее мысли отразились на лице, потому что Тиан аккуратно взял ее за руку и переплел их пальцы. На ее взгляд ободряюще улыбнулся. «Мы ждали одного человека, а пришли все», — прозвучал противный голос визиря на весь зал. «Без приглашения. Наши взгляды на допустимость таких приглашений разнятся», — хмыкнул Тиан. «То похищаете и опаиваете, то стражу посылаете». Некоторые присутствующие скривились от слов королевича, другие покачали головами в знак согласия. «С такими приглашениями сопровождение обязательно», добавил Ксандр сквозь зубы. «Хорошо, вы будете присутствовать, но наложница – это слишком. Великий не поддерживает участие женщин в мужских делах». «Нам Великий такое не сообщал», – ухмыльнулся Тиан. И прозвучало это угрожающе. «Подождем его личное разрешение или начнем?» «Хотите проверки, давайте сейчас», – Маркус нервничал. Алекса хорошо это видела. «Мне самому уже надоело. Если нет, то мы пошли». После небольшого, но бурного обсуждения чужеземцев оставили в покое, и даже к присутствующей Алексии претензии пропали. Вопрос о настоящем шафире интересовал всех сильнее, чем традиции и чужеземцы. Само испытание показалось необычным. Маркусу задавали вопросы. Маги творили заклинания. Капали его кровью на воду и получившейся жидкостью заливали огонь, а пепел втирали в кинжал. Но в итоге все они начали громко орать друг на друга. Зал резко стал похож на любой базар в торговый день. «Вылитый педагогический совет. Общестихийные с артефакторами также бьются», – доверительно поведал Тиан на ухо Алексе. «А боевики и лекари не участвуют?» Алексия тихо засмеялась. Тиану удалось ее отвлечь. Лекарям на разборки плевать, а боевики слишком тупые для этого. Ксандр тоже их услышал. Накруглившиеся глаза девушки пояснил. «Представь меня или Зейна в лаборатории, проводящими научные эксперименты». «Хотела бы я увидеть, как Зейн мастера получал», – протянула Алексия. «Там же сложный экзамен». «Так он по боевой магии, на остальное глаза закрывает», – Тиану усмехнулся. «А как не закрыть, если жить хочешь?» Ксандр расплылся в ехидной улыбке. «Я так и сделал». «Вы надо мной шутите, да?» «Конечно, там просто экзамены, но для них нужно много дополнительно учиться и любить свою сферу». За этой болтовнёй они чуть не пропустили объявление итогов. «Маркус из Ларекеля признан дальним родственником великого Афира Сафара по женской линии. С этого времени будет носить титул Шафир Афирата Гарфер». Марк в ужасе обернулся к друзьям. Его лицо выражало большую гамму чувств, но счастливым оно не выглядело.